На этом откровении Филимон Митрофанович резко заткнулся, поскольку ничего похожего на богато накрытый стол не обнаружил. Пока он справедливо не решил, что его кинули, мы все трое в едином порыве бросились на выход. Медя успел удачнее всех, потому что еще подхватил подмышки нашего невольного спасителя. Диак был не очень рад, что его головой выбивают дверь, но с учетом того, что она была уже открыта, разрушения оказались минимальными. Он просто потерял сознание. Мы же, наконец, вырвались на свободу. Кстати, совершенно не зная, что с этой свободой делать. Куда бежать? Каким образом строить взаимоотношения с вполне себе нужным нам Кощеем? «За мной!» — тихо приказала бабка. «Пора нам отселе дёру давать!» «Филимон Митрофанович, тут оставим!» — походу уточнил Митя. «Он свое отслужил, вину искупил честно, и гражданин бессмертному какой-никакой утешенница!» Искушение было столь велико, что мы с Егой, не сговариваясь, кивнули. Мгновением позже нам стало стыдно, и бессознательный диак продолжил бегство на Митином хребте. Забегая вперед, честно скажу, что потом мы еще не раз об этом пожалели. «Никишка, сколько Кощея помню, спит он, пушками не разбудишь!» — пустилась в подозрительное откровение глава нашего экспертного отдела. «Слуги его верные и дрыхнут столь же верно, тут их не упрекнешь. Так что, ежели я колдовать не стану, ты глядишь, и выберемся на волюшку». «Может, хоть зеркало волшебное венецианского стекла злодею негостеприимному во второй раз расколоть им?» — от всей щедрости души предложил Митька. «Вон, а у Филимона Митрофановича лоб твердый какой, хоть в стенку им бей, а без дела пропадает». «Я супротив», — четко предупредил диак и тут же вновь потерял сознание. Пришлось цыкнуть на обоих и продолжить путь за бдительно озирающейся по сторонам бабкой. К моему немалому изумлению, Ега ориентировалась в незнакомом помещении так, словно отлично знала тут все ходы-выходы. Сколько ж еще секретов таит прошлое, да лукошкинская жизнь нашей бабули, приходилось только гадать. Задавать уточняющие вопросы не имело смысла, все равно не скажет. Перед какой-то маленькой дверкой после бесчисленных поворотов и коридоров она остановилась, перевела дыхание и посмотрела мне в глаза. «Беги, Никитушка, выводи остальных там за дверью, выход в лес будет, а я задержусь на минуточку, похулиганю чуток». «Митя, слышал приказ? Марш вперед, ищи избушку, занимай круговую оборону. Каждого, кто полезет без пароля, гаси кочергой». «А вы?» «А мы тут героически оторвемся», — успокоил я. «Ничего не бойся, мы просто скажем спасибо хозяину и догоним». «Ежели до рассвета не заявитесь, я сюда мстить приду», — насупившись, пообещал он, и даже хитрозадый диак поднял вверх большой палец. «А ежели я мстю, так держите меня семеро». Далее я его просто вытолкнул, сколько можно. Яга покосилась в мою сторону, что-то прикинула, но особо брыкаться не стала. Поняла, что вдвоем мы способны на большее, да и настроение у обоих было подходящее. «Ну, участковый, держись. Сам за мной следом увязался, теперь че не жалуйся. Я на преступную стезю ступать буду». Еще сам Шерлок Холмс говорил, что хороший сыщик всегда умеет поставить себя на место преступника, подмигнул я, хотя меж лопаток змеился предательский холодок. «Что будем делать?» «Красть, грабить, рушить, ломать, громить», — пустилась загибать пальцы наша эксперт-криминалистка. «Ну, в общем, если без лишнего шума, то гуляй, братва, за все уплачено. А я так, чисто по-женски, повредничаю». Мы обнялись, как два партизана перед рейдом в гитлеровский тыл, и разошлись в разные стороны. Если бабка сказала, что Кощей спит крепко, значит, так оно и есть. Слуг и прихлебателей я тоже не боялся. Живых душ во дворце мало, а скелеты рыцари держат охрану по внешнему периметру. Значит, внутри нас никто не ждет, и надо сделать все, чтобы гражданин бессмертный не сразу пустился за нами в погоню. А что у нас в этом крыле? Хозяйственное помещение. То, что доктор прописал. Передо мной открылся широкий коридор с рядом дверей и табличками «Конюшня», «Кладовая», «Сортир домашний», «Ванная по-французски», «Гардеробная», «Оружейная», «Гримерная» и что-то еще. Я ощутил давно забытый азарт семилетнего мальчишки, подкладывающего кнопку на стул вредной соседки по парте. Разумеется, красть или ломать что-либо мне было не по душе, но мелкое хулиганство отнюдь не шло вразрез с моими моральными принципами. По крайней мере, на данный момент. «Сначала конюшня», — почему-то решил я. Осторожно сдвинул засов и заглянул внутрь. В довольно большом помещении, прикованный к четырем каменным столбам, стоял огромный черный конь со злющими глазами. При виде меня он прижал уши и оскалил зубы, свирепо захрапев. «Хороший мальчик, добрый мальчик, хочешь сахару?» Дико жалея, что вообще сюда влез, пропел я, пятясь задом. Черный конь Кощея, показав, что слова «добрый» и «хороший» — это не о нем, так кинулся в мою сторону, что один из столбов даже покачнулся. «Вот сволочь!» Я выпрыгнул за дверь, потом сунулся обратно и предупредил. «Я еще вернусь! Мы не закончили!» Страшный зверь лошадиного племени послал мне пылающий взгляд, говорящий, что он только и мечтает, чтобы я подошел поближе. «Ну ладно, думаешь, силы есть, ума не надо? Я тебя удивлю. Пойдем другим путем. Сначала кладовая, туалет и ванная. По крайней мере, там я точно знаю, что делать». Минут 10-15 мне хватило на всю диверсионную операцию. Кощеев сортир представлял собой богато отделанную мраморную комнату с высоким троном посередине. В сиденье дырка, под ней ведерко. В ванной комнате все то же, только вместо трона большая ванна из чистой меди. Что со всем этим делать, ума не приложу. Слив не забьешь, нет его. На бок перевернуть скучно, плюнуть туда мелко. «Ага», — обрадовался я, когда решение нашлось в кладовой. Помимо всех и всяческих продуктов, там обнаружилось несколько горшков сливочного масла и 3-4 бочонка гречишного меда, плюс мука и батареи иностранного алкоголя. «Наверняка не сертифицированный товар», — сквозь зубы сплюнул я. «С контрабандистами у нас строго. Ай-яй, гражданин бессмертный, нарушаете?» Первым делом я вернулся в конюшню и, невзирая на опасность, вылил 2 бутылки элитного шотландского виски в ясли коню. Черный жеребец принюхался, лизнул и не поверил своему счастью. Когда я вернулся с мукой и медом, он был уже практически никакой. «Дизайнерский окрас волос», — оповестил я, старательно обливая страшную скотину медом, а потом еще осыпая ему конь. Конь балдел и не брыкался. «Через 5 минут на выход», — предложил я. «Поймаешь меня, укусишь, не поймаешь, сам дурак. Так честно?» Кощеев конь пьяно кивнул. Я нашел ключи на стене, отомкнул замки на его цепях, еще раз напомнил про 5 минут и рванул за дверь. Половина коридора уже блестела от подсолнечного масла. Подхватив ведро, я быстренько залил и вторую половину, 5 назад. «Все. Надеюсь, когда этот четвероногий гангстер бросится в погоню, он проведет время так же весело, как любая корова на льду. А мне пора. Баба-яга тоже не станет хулиганить дольше положенного времени. С туалетом и ванной заводиться не буду, не успею. Полчаса на все про все нам достаточно. Пора и честь знать». «Никитка, ты что ли?» Из-за угла выпорхнула совершенно черная фигура тощего андерсоновского трубочиста, только почему-то в женском платье и с характерным бабкиным носом. «Я с заданием справился. А где, собственно, вами пол мыли?» «Поязви у меня еще!» — беззлобно погрозила пальцем бабка и едва успела отскочить в сторону, как мимо нас проскользил не хуже бобслиста черно-белый конь гражданина бессмертного. Взгляд безумный, язык на бок, все 4 копыта в стороны, едет на заднице и довольный, как не знаю кто. «Спаси, Господи, такое чучело ночью приснится!» — перекрестилась баба-яга. Ведь не каждый до горшка добежать успеет, а? Давайте эту деликатную проблему обсудим по дороге. Нам явно пора. Не хочется видеть благодарные глаза хозяина дома. Уйдем, не прощаясь, по-английски. И то дело. Вон, держи-ка. Она вытащила откуда-то из-под коцовейки сложные листы бумаги. В избушке поглядим, да обсудим. А теперь давай ноги в руки, покуда не рванула.